Лиричность и прекрасно проделала все, о чем я ее просил. И тотчас речь в пьесе шла не о влюбленности, не молодой женщины в юношу, а о дерзком протесте против уходящей жизни. Идя в театр, я видел, как приехала Комаки. Она была усталой и мрачной, еле таскала ноги, но, думаю, дело плохо. Я подсел к ней, долго о чем-то с ней говорил. Она слушала, не поднимая глаз, потом встала и блестяще все выполнила. Мне опять нравится Япония. Едем с Митико-сан заказывать мне очки. Я расспрашиваю о Фудзияме в связи с ночными подземными толчками. О них сегодня пишут газеты. На севере 7 баллов, в Токио 3. Артисты смешно показывают друг другу, кто что делал во время толчков. Исполнитель Шпигельского, например, в эти минуты с аппетитом ел и поглядывал на потолок. Так вот, о Фудзияме. Толчки были не от этого вулкана, хотя он не совсем потухший. Он, как сказала Митико, отдыхает. А когда снова за работу, неизвестно. Сильные землетрясения, по мнению ученых, бывают раз в 60 лет. В 1922 году землетрясение разрушило половину Токио. 1922 плюс 60 равно... Нетрудно подсчитать. По этому случаю создан специальный комитет, но он пока молчит. Очки. Заказывали мы их в многоэтажном здании, один из верхних этажей которого – оптика. Об этом, по-моему, нужно рассказать подробнее, потому что японские очки – чудо, чудеснее зонтов и транзисторов. В углу этажа большой кабинет, где выясняет, какое у тебя зрение. Над моими старыми очками посмеялись. Они совсем не подходят вам и слишком тяжелые. У вас в этих очках должна болеть голова. Дальше японец стал проделывать фокусы, о которых я хотел бы рассказать нашему милому доктору Лилии Александровне. Я просто описал бы ей подробно те приборы, которыми тут пользовались. Но не только приборчики были поразительны. Поразительно было отсутствие всякой спешки. Занимались мной 2 человека. Они что-то подбрасывали в руках, будто хотели еще и позабавить меня. Потом один из них сел передо мной и радостно сообщил, что мое зрение расшифровано. Очки будут готовы через час. Мне пришлют их в отель. Да, месяц в деревне – пьеса нелегкая. Как я с ней справился тогда в Москве, не знаю. Огромное количество текста я как-то тогда утряс в форму современного спектакля. Но утрясти – это не значит сократить или просто быстро его приготовить. Все должно стать понятным, продуманным, точно и резко переходить от одного настроения к другому. Наталья Петровна уходит со сцены в ярости и тут же возвращается взбудораженной и веселой. Но и без стремительных уходов в одном только монологе столько быстрых изменений. В каждом длинном монологе есть короткая суть, ясная цель. Надо говорить именно ради простой цели, не потеряв при этом ни одного нюанса. Переводчик смотрит в газете, не идет ли новый фильм, который я хотел бы посмотреть. И вот Бергман. Здешнее название фильма «Лицо к лицу». После Феллини будто попадаешь с южного на северный полюс. У Феллини все вертится, кружится, огромное пространство, взаимодействуют сотни людей. У Бергмана крупный план одного-двух людей, а сзади совсем вплотную голая ровная стена. Изредка приоткрывается часть комнаты или кусочек улицы. Чаще всего на экране неторопливое разглядывание женского лица.